Я шел зимою, а также летом, и съел 4, угадай чего. Или котлеты все-таки, я не знаю, да. Ну, я не знаю, да. Все-таки это были спаги. Я шел котлеты через сапог, я шел по лету через носок и через ухо и через нос. И никуда я не пришел. Асиме, Хашмады, Хардиканцы. Вот к чему я пришел. Между прочим, было такое имя Ку-Ку-Цапель, что означало дословно кукуруза, царица полей. А также было имя Тролейбузина. Тролейбузина означало Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев, Сталин. А Гертруда была не отелловская, а вообще, честно говоря, была Гамлете, но я уже не важно. Да, ну он уже не важно. Причем героиня труда. Господин, найдется и Наташа, и счастливый певец увидит в ней все так же чистейший образец. И также эка жалость, она не даст ему, чтоб медом не казалось служение стройных муз. Чтоб медом не казалось служение стройных муз. Ча-ча-ча. Гитару уж надо было брать. Зачем? Да. А, ну слушай, ну так ты хочешь, чтобы... Ты можешь стучать там, я не знаю, карандашом или чем, типа, изображать, но чтобы это звучало примерно так, чтобы оно звучало, как ударные. Или чем-то, почему-то. Я даже не знаю, чем. Подождите, стучу. Если б милые девицы все могили, так как лисы и садились бы на сучка, я бы не... Значит, блин, я бы их из лука стрелял. Притаившись за сучочком, я бы миленьким девочкам шею вонзал металл. Ни хрена бы они не летали, твари такие. Я хочу придумать текст. Так, значит, я предлагаю сделать два куплета. Первый куплет, который я написал, а второй бред, который получится. Так, значит... Так, камни, ты бородатый, понравился. Не помню это. Анекдот был такой пошлый, я тебе потом расскажу. Так, ну давай, ты записываешь. Так, чтобы не снимать посторонних шумов. Мы сейчас будем это плей, типа. Тогда уж подожди. Еще дополнительно мы что-то будем фигачить? Да. Ой, не сказал. Где он есть, подожди. Значит? Да. Слушай, подожди сейчас, а если это все вместе наложить? Producer, Memory yeah. Record, Step Record, так, Play. Тогда стоп. Все могли летать, как птицы, я бы их из лука стрелял. Притаившись за скидчущим ямы, миленьким девочкам в шею вонзал металл. Ну ты не сука, прямо в шею. Не сидели бы, не пели эти твари. Эх, как же я всех ненавижу. Только не причинили.